Часть третья. Путь отважного стража. Глава 15. «Одинокая Галициния такая же, как и всегда», — прошептала Лилань. «А мне уже давно не 12 лет». Она покрутила зеленый браслет спокойствия в пальцах, пытаясь отогнать воспоминания о гибели дедушки и сестры в расщелине с серебряным паром, а потом тихим голосом добавила. «Дедушка Чень, вы задолжали мне ответы на многие вопросы». Над головой девушки свисали сиреневые грозди глицинии, окутывая сладким ароматом. Их лианы оплетали опоры почти развалившейся стены, что стояла за городом уже более 100 лет. Одна стена и дверь, печально покосившаяся на бок. Поговаривали, что это место было частью красивого поместья, тайной резиденции одного из принцев дома Ши, проигравшие в войне объединенной армии, запечатаны навечно. Немногие верили, что из 707 сбежавших от наказания могли спастись люди из семьи первой императрицы Инь. В клане Ши место главы занимали женщины. Женщина, холод, мрак, мутная субстанция Инь, луна, покой. Была ли участь клана Ши с самого начала предопределена? Лилань выдохнула с тяжестью, подняв глаза к небу с золотыми осколками, что все звали старейшинами. Они сверкали в лучах заходящего оранжевого солнца. Мужчина, тепло, свет, чистая субстанция Ян, солнце, подвижность. Тогда и участь империи, построенной Ияном, должна быть просто частью предопределения. Тогда было ли ошибкой возвращение из прошлого? Она крутила нефритовый браслет спокойствия в пальцах, пытаясь отогнать воспоминания о гибели близких. Как только прошел срок наказания в архиве внутренних и внешних рек, она стала заниматься внутренней алхимией, очищая меридианы и принимая отвары для укрепления, что изучала при подготовке в военном лагере имперской армии. Многие солдаты шутили, что за долгие столетия род дома Ши должен был выродиться. Считали лидеров ордена Хэйань глупцами и выскочками. Тогда Лила не узнала, что одним из них был ее дедушка. Орден Хэйань. Единственные верили в возрождение клана Ши. Орден, который шел против закона Сяньди и снял темные повязки с рук. Люди, которые хранили наследие темного пути. Как человек, что рисовал прекрасные картины, мог быть безжалостным убийцей? Человек, что заботился о Лилань с рождения. Человек, что каждый раз мило морщил нос, когда ел засахаренный боярышник, потому что не любил сладкое. В конце концов, тот, кому она доверяла больше всех на свете. «Сяо Лань, ты уже поела?» Прозвучал знакомый мягкий голос. Она подняла голову и увидела перед собой дедушку Ченя в соломенной шляпе. Словно видение. В коричневом верхнем одеянии он почти сливался со светом. Лучи заходящего солнца падали на его спину, пряча выражение лица в тени. «Значит, да. Используем быстрое перемещение», — произнес он, подойдя к стене с кривой дверью. Лианы глицинии раскачивались на легком ветру, пока дедушка черным дымом рисовал на двери символ 8 триграмм. Этим заклинанием пользовались многие, достигшие ступени духовного мастера. Разница в том, что у заклинателей светлого пути рисунок светился золотом. Место, в которое открылась дверь, было пещерой с озером, где кристаллы на стенах создавали слабый белый свет. Лилань шагнула вслед за дедушкой, сразу ощутив изменения в окружении. Больше не было теплого вечернего воздуха. Вместо этого прохлада мурашками пробежала по коже. «Это одно из тайных убежищ, Хэйань», — пояснил дедушка, закрыв дверь и сняв соломенную шляпу. «Я подготовил барьеры перед использованием этого заклинания. Они исчезнут, когда прогорят 4 благоухающие палочки». Он подошел к озеру и вставил коричневые палочки между камней. Струйки дыма поднимались с их верхушек и скручивались. «Вы многое знаете о методах первой стражи», — ответила Лилань, ощутив, как от молчания охрип голос. «Точно». С грустью выдохнул дедушка и присел на большой камень. «Первую стражу зовут Тайной службы императора. Помню, в первый день мне сказали, что за темными повязками могут хорошо следить только темные повязки. Они принесли новое одеяние, 30 золотых слитков, как аванс, и коробочку из самшитовой древесины. Знаешь, что там было внутри?» «Могу догадаться», — ответила она, сглотнув. «Звенящий жук для человека с развитыми меридианами ци. Этот жук живет в теле, а тот, у кого колокольчик, может управлять человеком с жуком. Но я знал, как управлять самим жуком. Многие думали, что семья Ли растеряла свои знания. Но мы были той избранной семьей не только с даром крови для возвращения в прошлое. Мы можем ощущать ци в боевом состоянии. У тебя на самом деле больше чувствительности из-за тяжелой работы прошлых поколений над развитием этого навыка». «Сяо Лань, ты сняла...» Дедушка наконец заметил, что она пальцами перебирает браслет спокойствия. «Вы...» — начала она, опустив взгляд на гладь воды. «Вас выгнали из первой стражи не просто так. Они отрубили вам левую руку в наказание. Об этом я узнала в военном лагере на тренировках. Они звали меня знаменитостью из-за моего дедушки. Я знал, что рано или поздно расскажу правду о твоем происхождении. Да, сын мой был офицером первой стражи вместе со мной, но оказался причастен к пропаже плода с сакрального древа Тао. Ты была его дочерью от неназванной матери. И все. Мои родители исчезли в горах». Лилань подняла взгляд, чтобы посмотреть в глаза дедушки. «Так вы говорили. Это все ложь? Ложь для других или... для меня?» «Для всех. Твоего отца казнили за оплошность, поскольку он занимался делами семьи Бай, той, что является хранителем сокровищ древа. Они должны были казнить всю семью, но оставили мою младшую дочь и двух внучек в живых. Мои заслуги и связи помогли, а поэтому отрубили только левую руку и поставили клеймо. Тогда мы перебрались в этот город. Я не хотел, чтобы ты страдала от такой славы, пока маленькая. Как ты узнала о своем происхождении? В будущем уже встречала родственников по материнской линии? Нет. Люди из имперской армии не понимали, почему моя ци не такая, как у темных повязок. Они не делились со мной своими изучениями. Значит, то, что моя мама погибла в горах, — ложь. Она была светлой заклинательницей по рождению. Лилань подняла руку и сделала печать из пальцев, после чего с кончиков слетела бусина из золотого света. Она кружила в воздухе, будто светлячок, пока не вспыхнула. Стало тем, что девушка представила внутренним взором. Маленький дракон с блестящей чешуей. Словно прекрасное видение. Он свернулся 9 кольцами, 11 изгибами и 100 коленцами. Летал в воздухе, отражаясь золотым светом на глади озера. Такой же на сундуке в комнате дома. «Вы не успели мне рассказать о том будущем. Погибли с Ли Сюэ во время первых разрушений великого бедствия трех миров», произнесла Лилань громким голосом, вслушиваясь в эхо пещеры. «Во время служения в армии императора я подверглась испытанию кровяными паразитами. Так им открылся секрет моей ци. Подобная плодам с древа Тао, светлая ци у темной по рождению. Что общего между весной, драконом и печенью? А что общего у меня с силой света? Меня обманывали с самого рождения? Я не ваша внучка?» «Моя, моя», — ответил дедушка, подошел и обнял ее за плечи. Его старое верхнее одеяние оттенка глины привычно пахло растительной краской. Девушка с тяжестью выдохнула, когда дракон из света исчез. «Нас учат, что последователи светлого пути...» Начал он и погладил ее по спине. «Что последователи двух разных сторон пути не могут быть вместе из-за закона Сяньди. Темные скованы одной огненной цепью позора. Цепью из 107 звеньев, 27 огненных узоров и 4000 малых печатей небесного огня. Нас учат, что никогда дети от темных и светлых не смогут выжить. Но есть сила, способная преодолеть любые законы небожителей». «Разве есть?» — тихим голосом спросила Лилань. «Есть. И это любовь». Дедушка прижал внучку к груди, когда она затаила дыхание. «Твои родители пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти дочь. Он умолк, стараясь подобрать слова. «Сяолань, в детстве твои силы по линии светлого пути были запечатаны мной. Лун Кай помогал с заменой твоей ци на темную от девушки, родившейся в резиденции Хэйань, ради отметки в архиве. После возвращения из будущего произошла путаница. Помощница Лун Кая допустила ошибку, поэтому ты получила наказание. Но я скрывал это и от тебя тоже. Хотел защитить внучку от людей из палаты артефакторов. Значит, кровяные паразиты позволили сломать печать? Так же она сломалась, когда ты вернулась из будущего». «Это был не просто браслет спокойствия, да? Он также сдерживал». «Твоя мать из семьи Бай, что принадлежит к побочной ветке клана И. Бай Юмэй была хранительницей древа Тао. Мой сын Ли Кай был офицером первой стражи со мной. Их любовь была обречена с самого начала. Когда юная госпожа сбежала, семья Бай отреклась от нее, похоронила при жизни и вычеркнула из семейного свитка. Законы предков для них непреложны. Они охраняли древо Тао, но имели шанс раз в сотню лет сорвать плод из чистой, истинной ци и укреплять силы рядом с древом. Наказанием за отступничество было лишение шанса на перерождение. Это не просто смерть». «Хуже», — произнесла девушка, сжав руки в кулаки так, что ногти впились в кожу. «Неужели жизнь кого-то вроде меня стоила того?» «Ты жива благодаря их решению сорвать плод с древа. Они любили тебя всем сердцем. Поэтому я и просил тебя не выбрасывать свою жизнь в грязь, когда появился второй шанс. Ты не выбирала такую судьбу. Она сама тебя выбрала. Говорят, что жизнь и смерть посылает судьба, богатство и знатность посылает небо. И кажется, человек тут бессилен, но судьба помогает тем, кто помогает себе сам». «Разве один человек может что-то изменить?» «Нет, но один человек может вдохновить многих. И хорошо, если намерения этого человека чисты. А я знаю, что ты именно такая. Не отказывайся от этой силы, Девы Света». «Дедушка Чень!» — произнесла Лилань и ощутила, как к глазам подступают слезы. «Простите меня за то, что сомневалась в ваших намерениях. Я думала, раз вы один из лидеров Хэйань, то ужасный человек, но это никогда не менялось. Вы всегда были собой, заботились обо мне. Прошу, помогите понять, что делать дальше». «Выслушай меня, дочь Бай Юмэй и Ли Кая». Дедушка отпустил ее и отступил на пару шагов. Она видела, что выражение его лица не было привычно добрым и мягким. Она видела, что взгляд его глаз не был привычно нежным и понимающим. Она видела, как он протянул единственную руку вперед, чтобы открытую ладонь окутала облако из тьмы. Молнии засверкали, а потом начали сплетаться в рукоять и лезвие. Давление его духовной силы в полном потенциале заставило воду в озере содрогнуться. «На духовном мече я готов поклясться», — произносил тот, кто не был просто дедушкой Ченем, но лидером скрытого ордена. «Готов поклясться, что намерения мои чисты. И также я воспитывал своих людей. Я хочу возрождения клана Ши, но не для того, чтобы мстить и порабощать, а для того, чтобы объединить все кланы. Орден Хэйань выступает за клановое единство, а не за превосходство. Как у дракона девять сыновей и все разные, так и все кланы могут иметь одну цель, но оставаться разными. С этого момента и до своей смерти, Лилань, если ты доверишься Хэйань, мы изменим этот мирской порядок, идя рука об руку». За его спиной догорели благоухающие палочки и рассыпались пеплом.